«Да уж», — вздохнула про себя Ара. «Будет весело, но мне даже не выпить по-человечески. Такие, блин, обстоятельства. С миром синематографа Аре раньше сталкиваться не приходилось, если не считать, разумеется, довольно редкие в последние годы походы в Иллюзион. Соответственно, все, что связано с производством художественных лент, являлось для нее тайной за семью печатями. И, если честно, она никак не ожидала, что Торопов сумеет отснять свою игровую фильму всего за полтора месяца. Но он успел, снял, смонтировал и озвучил, и как раз подгадал к началу турне, так что практически на всех остановках «Звезды Севера» выступления Ары сопровождались премьерным показом или документальной фильмы «Шумских экипаж», или художественной ленты «Торопова «Авиатор». Успех у обеих картин был оглушительный, и Ара, героиня первой фильма и прототип истребителя Веры Алябьевой во второй, узнала, наконец, что такое настоящая слава. Впрочем, быть знаменитостью – это, как выяснилось, тяжелый и неблагодарный труд. Отдохнуть, да и то не всегда, можно было только на борту крейсера, но стоило «Звезде Севера» бросить якорь на очередном аэрополе, как начиналась работа. Бесконечные встречи с общественностью, брифинги с высшим офицерским составом, речи и интервью. С нею хотели встретиться и сильные мира сего, кое-кто из них отлично знал, чья она дочь, и журналисты, и местные авиаторы. И все это, не считая совершенно секретных встреч с теми, кто должен был начать производство по лицензии сибирского болида. Этих специалистов, прежде всего, интересовали вопросы боевого применения и особенности пилотирования этих грозных машин. Насколько Ара знала от отца и крестной, решение о передаче Тихоокеанскому союзу лицензии на производство болидов оказалось для военно-политического руководства Сибири и той еще проблемой. Однако в конечном счете победила точка зрения прагматиков. Сибирия нуждалась в сильном союзнике, способном оттянуть на себя хотя бы часть непонских сил. И в этом смысле, КЧ-17 краткая серия, торпедоносцы Струк, вампиры и реактивные истребители-бомбардировщики были крайне важны, так как позволяли значительно увеличить военную мощь Союза. При этом сибирские производственные мощности продолжали выпуск продукции для своего флота и для менее развитых в техническом плане союзников. Сибиряков и хабаровчан, а довольно развитая промышленность Тихоокеанского Союза могла взять на себя перевооружение своей собственной армии и дополнительные поставки на землю Хабарова. И так уж вышло, что и в этом деле Ара оказалась более, чем востребована. Все-таки она была представителем военно-промышленного пула Сибири, дочерью своего отца и доверенным лицом адмирала Браги Рощиной, да еще и опытным пилотом к тому же, не только летавшим, но и воевавшим на всех этих замечательных аппаратах. В общем, загружена она была в этой поездке так, как ей и не снилось, и уставала порой больше, чем от 2-3 боевых вылетов в день. Но, с другой стороны, турне предоставило ей возможность взглянуть на новые для нее города и страны, познакомиться со многими интересными людьми и сдружиться с теми, с кем ранее лишь водила знакомство. Особенно она сблизилась с Катей Шумской и с Иваном Торопыгиным. Правда, кинодело пришлось легонько охолонить еще в самом начале знакомства. И не мечтай, остановила его Ара, когда он полез к ней целоваться. «Я женщина замужняя, и мужу изменять не намерена». О том, что она ко всему еще и беременна, Ара ему тогда не сказала. Об этом он сам догадался, но уже несколько позже, когда их отношения стали вполне дружескими, и Торопов увидел и услышал кое-какие намеки на ее непростые обстоятельства. Впрочем, к его чести, Иван оказался мужчиной вполне вменяемым и попыток пойти на сближение больше предпринимал. Зато дружить с ним было одно удовольствие. Веселый и умный молодой еще мужчина, и к тому же отличный рассказчик, Торопов легко становился душой компании, да и выпить был не дурак, хотя никогда не переходил в этом деле некую негласно установленную крайнюю черту. Одним словом, не напивался до поросячьего визга и, соответственно, никому не портил хорошего настроения. Ну и кроме того, Аре действительно понравилась снятая им фильма. Конечно, Вера Алябьева в исполнении настоящей русской красавицы Кати Шумской была никак не похожа на Варвару Бикетову, но, надо отдать ей должное, сыграла Катька очень хорошо, а уж ее любовная история была и вовсе что-то с чем-то. Слезу выжимала на раз, талант, как говорят сибирцы, не пропьешь, и пела Катя, к слову, тоже совсем неплохо. Сама себя озвучивала, сама играла на рояле и пела сама. Талантливая женщина, чего уж там, и, как ни странно, при ее-то стиле жизни, а может быть, именно из-за этого,